509. Матерь Агни-йоги. Правильно, правильно, правильно понято, что каждый человек, смотря на то, что его окружает, видит в нем нечто свое, свою, так сказать, правду. Но этих правд столько, сколько и смотрящих сознаний, и каждая малая правда смотрящего является маломалейшей правдой, частью правды великой, не объятого человеческим умом сущего. Это понять значит уничтожить разъединение пониманий и увидеть, что не разделять надо эти отдельные осознания мира, но соединять в одно нераздельное целое, и тогда величие мироздания предстанет перед человеческим умом во всей своей единой великой целостности, не имеющей в себе противоречий.